Дико извиняюсь, Нори-сан. Мы не успеваем доделать групповой проект, а сдавать завтра. Ну ничего не поделаешь. Передай взрослым, что я им очень благодарна. И еще. Проект проектом, а допоздна не засиживайся. Да, хорошо. И завтра я сразу в школу. Принято. Удачи! Мучаясь от того, что наврал любимой сестре с три короба, Минору опустил смартфон. Вообще он собирался вернуться в Сайтаму сразу после совещания, но получив от Оливье и поговорив с профессором, передумал. Не то чтобы в нем проснулось внезапное упрямство или смелость, просто Минору чувствовал, что не сможет спокойно вернуться домой, пока не попытается исправить ошибку хотя бы частично. Впрочем, сейчас у него был только один вариант действий. Любой ценой раскопать в глубинах памяти то воспоминание. Сев на полу одной из стен зала штаб-квартиры, Минору обхватил руками колени и закрыл глаза. «Я... знаю это лицо». Ни искажённое ни забралом шлема, ни окном такси, ни эмоциями лицо Игнайтера. Не обезображенное свирепой кровожадностью, поучительски спокойное лицо пожилого мужчины. Так детально случайного прохожего он бы не запомнил. В лицо прохожим Минору и вовсе не смотрел. Не мог он быть и, например, учителем из его начальной школы. Если бы он встречал этого человека так часто, то вспомнил бы больше, чем вид спереди на его бесстрастное лицо. Впервые Минору пожалел о своем принципе запоминать как можно меньше. Положив подбородок на колени, он прижал кулак к лбу. «Да где же...» «Мне кажется, не стоит тебе так убиваться», — прозвучало сверху, и Минору поднял голову. Перед ним стояла Юмика, уже переодевшаяся в узкие джинсы и свитер, и сжимавшая в каждой руке по банке газировки. Отведя взгляд, она нерешительно продолжила. «В смысле, то, что тот таксист погиб, ужасно, но... Оливье не имел в виду, что его смерть должна быть на твоей совести. Его убил Игнайтер, точнее, вселившийся в него Сёртай. И хоть число обычных людей, попавшихся в лапы Руби Аэм, еще точно не установлено, их уже куда больше сотни. И если ты планируешь и дальше работать на спецпод, мне не хотелось бы так говорить, но если будешь сокрушаться по каждой новой жертве, то быстро сломаешься». Ясно. Минору кивнул, понурив взгляд. «Правда, я всего лишь пытался раскопать нужные воспоминания». Но объяснять было уже поздно, так что он взял протянутую ему банку и, поблагодарив, потянул за кольцо. Из-за его ошибки таксист, который не был целью Игнайтера, в итоге стал следующей жертвой. Это факт. Но даже несмотря на то, что ему сильно досталось от Оливье, и что Юмика пришла утешать его, никакого подлинного чувства вины он не ощущал. На ум пришли недавние слова профессора. «Ненормально ни о чем не заботиться». «Значит, я ненормален? Тогда из-за Сёртая или это? Или я всегда был таким?» Задумался было Минору, но продолжить ему не дали. Юмика села рядом. Ловко открыв напиток одной рукой и сделав глоток, она робко сказала. «Прости... за тот раз». «А? Ты про... то, что было на собрании?» «Да нет же. Про то, что было на крыше». «На крыше». Лишь повторив это себе под нос, Минору в подробностях вспомнил, как чуть не умер. Когда он, наглотавшийся игнайтерского разреженного воздуха, перестал дышать, Юмика спасла его, проведя дыхание вместо его респираторной системы. Иначе говоря, рот в рот. Встрепенувшись, Минору ударился затылком о бетонную стену, а Юмика, заметив это, затараторила. «У меня не было выбора. Если бы у меня был с собой какой-нибудь аппарат для этого, я бы им воспользовалась. Но на мотоцикле было только самое необходимое. В следующий раз подготовлю». «Нет, что ты. Я бы умер, если бы ты этого не сделала». «Что ж...» Юмика коротко кивнула, продолжив. «Тогда давай дружно забудем про этот случай, ладно? Особенно ту часть, где я... ну... расплакалась», — уточнил Минору, вспоминая, как дрожали ее плечи, когда она съежилась на крыше, и тут же заработал сердитый взгляд. «Да, ее. А теперь забудь. Сейчас же». «Ладно». быстро закивал Минору и снова почувствовал, что припоминает что-то подобное. На первый взгляд смысла это не имело, и все же в голове его возникла некая ассоциация между лицом Игнайтера и словом «искусственное дыхание». «Искусственное дыхание», пробормотал он невольно. Юмика мгновенно залилась краской. «Эй, я же только что сказала забыть!» Возмутилась она. «А? Нет, я не об этом. Просто... смотри. Обычно же искусственное дыхание делают тем, кто чуть не утонул, да? Мы, правда, умудрились на высокой крыше». Замял он сумбурное объяснение и собрался с мыслями. «Искусственное дыхание проводят тем, кто чуть не утонул из-за несчастного случая. Или же тем, кто специально попытался...» Юмика потрясенно уставилась на подскочившего с криком Минору. Но тот ничего не заметил. Засевший в памяти образ Игнайтера проявлялся словно фотография, окрашиваясь в черно-белые тона. Он видел его не лично. На фотографии. В газетной статье. «Это он? Ты уверен?» Внимательно осмотрев всплывшую на 80-дюймовом мониторе мыльную черно-белую фотографию, Минору уверенно кивнул. «Да, то самое лицо. Это Игнайтер». С увеличением под размер экрана отсканированная газетная статья, ясное дело, размылась. Но образ интеллигентного пожилого мужчины до мелочей совпадал с запомнившимся несколько часов назад. «Ясно. Браво, Микон!» Рири энергично взялась за планшет и уже вскоре пересказывала Минору и Юмика суть статьи. «Его зовут Накакуба Ёске. 59 лет. Жил в Какино-Кидзака. Жилой микрорайон на небольшом холме, густо усаженном хурмой. В районе Мегура. Но, скорее всего, больше не живет. 3 месяца назад его фирма по ландшафтному дизайну обанкротилась, и Накакуба попытался совершить самоубийство, пустив машину в море с пирса ООЙ вместе с женой и ребенком. Когда машину вытащили, то нашли только тела его семьи. Сам Накакубу пропал. Значит, скорее всего, он выжил. 3 месяца назад», – прошептала Юмика. Профессор подавленно подтвердила. «Ага, невероятное совпадение. Но сложно представить, что после заражения Сертаем он бы пересилил гипноз и бросился совершать суицид. Скорее всего, он выбрался из тонущей машины и получил глаз уже потом. Это объяснило бы и его способность». «А как?» — удивился Минору, и профессор, подняв указательный палец, пояснила. «Сертай использует отрицательные черты психологического состояния носителя, такие как травму или одержимость, жажду или привязанность, чтобы как по трафарету отлить из них сверхъестественную способность. Например, над Байтером, ресторанным критиком Такая Сухикару, в детстве издевалась мать, из-за нее он потерял больше половины настоящих зубов. Поэтому Сертай дал ему зубы и челюсти, способные прогрызть даже металл». Обернувшись, Рири подняла взгляд к телевизору и продолжила. «То, что Игнайтер получил жуткую силу управлять молекулами кислорода, не может быть не связано с тем, что однажды он чуть не утонул. Та тяга к жизни, тот страх, который он испытал, оказавшись на волоске от смерти, обратились в невероятные объемы ментальной энергии. Из всех руби-аев, с которыми мы до сих пор имели дело, ни один не имел способности, основанной на столь неистовом страхе смерти. И, скорее всего, тоже касается и наших джетаев». Осекшись, профессор отвернулась от экрана. На мгновение юная замглавы посмотрела в лица Минору и Юмика, но тут же потупила взгляд. И произнесла нежным голосом с несвойственными ее возрасту нотками тоски. «Поэтому, если оценивать только силу, никому из авангарда спецпода не по силам справиться с Игнайтером. Наверное, придется попросить шефа Хими присоединиться». Минору изумили эти слова. Сила запечатывать чужие воспоминания, безусловно, восхищает. Но едва ли она будет полезна в бою. Однако Юмика качнула головой. Выражение лица у нее было на редкость грозное. «Нет, до такого можно не доводить. Мы справимся. Но ведь...» Акселератор решительно перебил взволнованную Рири. «Не волнуйтесь. В следующий раз я с ним разберусь. Пойду осмотрюсь у его дома. Вдруг найдем ниточку к его нынешнему убежищу. Повернувшись так резко, что синие волосы взметнулись волной, Юмика быстрым шагом направилась к лифту. «А... я тоже пойду!» Услышав на прощание короткое «Будьте осторожны!» от профессора, Минору поспешил за Юмика. Высадившись на подземном этаже, они оказались на полутемной парковке. В ней стояли знакомый по битве с Байтером черный фургон, неизвестно чей двухместный кабриолет, да здоровенный мотоцикл Юмика. Сняв кожаную куртку, висевшую на крючке на стене, Юмика зыркнула на Минору. Тот уже приготовился услышать что-то вроде «Тебя не возьму, только мешать будешь». Но к его облегчению вместо острых слов в Минору полетел шлем, который он надел без лишних слов. Следом в него полетела мотоциклетная куртка со вшитыми протекторами, её он надел вместо пальто. А в этот раз Минору удостоверился, что не забыл положить баллончик во внутренний карман, и из динамиков донёсся голос профессора. «Даю адрес Игнайтера. Как раз проверяю его досье в базах данных Департамента общественной безопасности, полиции и пожарных. Но сомневаюсь, что найдётся что-нибудь полезное». На правой половине визора, к удивлению Минору, тут же высветилась цветная карта. Похоже, какой-то прозрачный дисплей. «Спасибо, что отпустили меня, профессор». Робко поблагодарила Юмика. «Только не веди себя опрометчиво. Если что-то узнаю, ещё свяжусь». С этими словами Рири отключилась. Было только около 5 вечера, но улицы Синдзюку уже сияли ночными огнями. В ярком неоновом свете чёрный мотоцикл с Юмикой и Минору мчался на максимально дозволенной скорости. На карте в правом нижнем углу визора был отмечен маршрут до Какинокидзака. Проехав по улице Мэйдзи до Эбису, Юмика свернула направо по Камадзаве, с лёгкостью маневрируя между заполонившими улицу машинами. Глядя на то, как умело она водит, Минору решил, что она, должно быть, сидела за рулём мотоцикла ещё до того, как стала джетом. Но лицензию на вождение двухколёсного транспорта можно получить только с 16 лет. А поскольку с её слов она тоже первогодка старшей школы, то 16 ей исполнилось от силы полгода назад. Обратился он к коммуникатору. «Что?» Немедленно пришло в ответ. «Сколько кубов в движке этого байка?» 798. То есть мотоцикл из класса супербайков? Верно. И в каком возрасте можно получить лицензию на такой здоровый? 18, конечно. Заявила Юмика, как ни в чем не бывало, и здорово поддала газу. А? Едва не закричал Минору, но из-за ускорения слова застряли у него в горле. Примерно через 10 минут мотоцикл, сбавив обороты до нормальных скоростей, въехал в жилой район и остановился перед одиноким особняком. Убедившись по карте, что они добрались до места назначения, Минору вздохнул. «Ничего себе дом!» «Да тут только земля должна стоить больше 100 миллионов!» Поддержала Юмика с нотками потрясения в голосе. Окружённый высокой каменной стеной участок занимал не меньше 3 гектаров. Впрочем, видневшиеся за воротами двор устилали опавшие листья, а перед входом стоял знак «Продается». Объехав особняк вокруг, Юмика заглушила двигатель, спустилась с мотоцикла и окинула взглядом высокую стену, после чего заявила. «Будем прыгать. Шлем не снимай. Если наши лица попадут на камеру, легко не отделаемся». «В каком смысле прыгать?» «В самом обычном». Юмика крепко обхватила Минору правой рукой, слегка пригнулась и оттолкнулась от земли. «Ускорение!» Первый прыжок перенёс их на каменную ограду, второй — на остроконечную крышу резиденции. Отпустив Минору, Юмика спокойно добавила. «Когда прыгаю сама, это лучшее, на что я способна. На мотоцикле куда веселее». «Мне хватит и этого!» Минору помотал головой. «Мы прямо какие-то ниндзя из дешёвого фильма». Когда они спустились на балкон 2-го этажа, Юмика достала из кармана странный прибор и, прорезав дыру в стекле, открыла двери. Они проникли в особняк.